Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Финколлект, группа компании «Быстрые деньги», служба защиты бизнеса. Сергей. Сергей Викторович называют, ведет запись нашего разговора. Интересно, который займ. Ирина Игоревна, звоню по поводу долга вашего. Слышите меня? К сожалению, да. Ваш договор признали проблемным, у вас долг до сих пор не погашен. Признали сумма проблемным, к оплате, да? 13 686 рублей 12 копеек. Деньги намерены возвращать нашей компании? Вашу компанию не намерена. Торбозайм. А почему отказываетесь платить? С торбозаймом мы как-нибудь без вас, любопытных Варвар, разберемся. Ну, а кто здесь, как вы говорите, Варвары? Ну, вы. Что вы нос свой суете в чужие дела? Вы ошибаетесь. Мы имеем полное право требовать возврата долга Светланы Игоревны на основании статьи 37 пункта 1 Гражданского кодекса Российской Федерации. Да вы-то кредитор. При чем тут вы? Да. Почему вы кредитор? Вы что, не понимаете, что сейчас вопрос нужно решать с нами? Финколлект, вы тут при чем к 307 статье? Мы требуем возврата долга в рамках закона. Берите транспарант и выходите на Красную площадь и требуйте. Что, шутите с нами, да? Да. Ирина Игоревна. Представляете? А кто у вас на А проживает, 69? Понятия не имею. Вам не стыдно сейчас? 33 года. Почему мне должно быть владеть? Стыдно? Стыдно, не у кого видно, у меня ведет ничего не видно. Как ребенок. Ведет себя как ребенок в 33 взрослых года. Чужой берете, людей не можете не вернуть. Бывает. Бывают только постаревшие дети. Но это запомните, вы так думаете, это Ирина Игоревна. Запомните, мальчик мой. И жизнь ведет заиграет себя как ребенок. Новыми Сколько красками. У вас детей? 17. Сколько у вас детей, скажите? 17. 17. Как ребенка зовут, скажите, как ребенка зовут? Которого вашего? Из 17. Ну, сколько у вас детей, скажите? 17, объясните. Сказала же. А, понятно. А-а-а. То есть он нам ложно еще информацию давали. Не понятно, помню, как его. Понятно. Какого как. Хорошо. Я их по номерам. Там первый заходи, а второй выходи. А соседи как отреагируют, если вы будете продавать свое имущество? Да, на плевать вообще, как они отреагируют. Вы им звоните почаще, они меня задолбали. Ремонт делают, жужжат, звенят. Придет вам продавать. Кого? Квартиру соседей? Хорошо. Свою. А, квартиру? Твою квартиру, да, наверное, продавать. А у вас муж есть, я слышу, да? Займите у него денег сейчас. Займите у мужа денег у него, занять. Ирина. Займи мне денег. Да, займите денег у него. Займи да. денег. Упросите меня... в долг. Давай я по имейлу да. отправлю. Он сказал, он вам по имейлу отправит денег. Ирина Игоревна, а что, муж не Нет? заработал денег не, у вас? Не хотите? Что, Нет, он муж, готов. Муж он не говорит, заработал? Вы адрес диктуйте, по имейлу сейчас отправят вам. Ну что, муж не может денег за вас оплатить? А, Ирина Игоревна? Нет, мы лучше вместе над вами поржем. Да нет, не получится. А придут так уже, судебные приставы. Уже процесс вот придут запущен. Судебные приставы, эту адскую машину сюда. Не остановить. Вы подумайте, что будет. Согласно так статье 33 федерального закона Фините. Об исполнении производства, взыскание будут производить по адресу вашей регистрации. Ага, ага. Согласно статье 33 федерального закона об исполнении производства. Хорошо, хорошо, подумайте, хорошо. Как ваш муж будет реагировать, когда ваше имущество будет выносить? А? Как ты, будешь, как ты отнесешься, когда имущество будут выносить? Не знаю, какое это имущество. Кота, наверное. Ну, ваше имущество совместно нажитое в браке. Вот подумайте. Совместное. Совместно а мы совместно только имущество. Кота нажили. Кота забери. Ну, вот. Возьмите котом. Он породистый. А какой кот у вас? Породистый, какой хороший. Кот? Я вот как раз на него и брала заем, чтобы его купить. Ага. Мне понятно. Не хватало. Ну, вот. Он 25 тысяч стоил, а мне не хватало. Пришлось ну, взять вот заем. Судебные приставы арестуют этого кота, и все. Ну, отлично. Арестовывают да. кота. Это именно ну, то, что нам нужно. А да что он задолбал, он жрет как слон. Я еще два кредита взяла, чтобы его прокормить. Вот, видите, то есть вы сейчас тратите деньги на него. Наконец-то того, на него. Вместо того, чтобы да? оплатить свои долги, да? Так он же, падла, сдохнет, если его не кормить. Вы понимаете, вы-то вы выживете, ой, вы-то проживете как-то Ирина без моих денег, как кот-то, а нет? А какой породы он у вас, какой породы? Он метис мейн-куна и сибирской кошки. Ага, ну вот. Ситуация очень серьезная, может серьезная, быть. Серьезная, да, понимаете? Может быть, ситуация? Да. В связи с его да. породой. В связи с того, что вы не платите свой долг. И кредитная история будет у вас ухудшена. Да уже все, уже некуда. И вашего родственника, вашего мужа. Представляете? И у родственника да. все испорчено. Мы все и такие да, испорченные. Да, ближайшие 10 лет. На ближайшие 10 лет. 218 федеральный закон о кредитной истории гласит, если вы не оплатите свой долг, уже все испорчено. Я вас не перебивал. Так уже все испорчено. Зачем эта информация, если уже все? Вы подумайте, что будет. О чем подумать, если уже все испорчено? Если надо понадобятся кредиты, мне могут... никто не даст уже. Уже все испорчено. Сколько у вас долгов, скажите? 36. Что 36? Долгов. Что 36 долгов? Ну, вы спросили, каких сколько долгов? У вас долгов? Каких? Я говорю, 36. В каких банках? В разных. Банках? Я всех не помню. Конкретней. Я детей не помню, назовите. Вы про банки у меня спрашиваете. А может, знаете, как зовут? Мужчина, вы кто? Вас как зовут? Царь. Говорит, царь его зовут. А что кушали сегодня, скажите мне? Кушала сегодня фуагро. Понятно, понятно. Давно? Да. Кот давно? Не доел, я давно? Что осталось. Давно? Это... Что давно? Давно? Что кушали? Давно? Ну, минут кушали 20 давно? Назад. Как это понятно, еще не ходило, понятно. Если вам любопытно? Понятно, понятно. Угу. Хорошо, Ирина Игоревна. Хорошо. Ну вот, сегодня будете продавать. Кого? Продавать будете. Имущество свое. Так только из имущества только продавать. Ну, холодильник, телевизор, бытовую откуда технику, все, что видите. Откуда такая роскошь? Вы в своем вот уме. Огляните все вокруг. Сергеев. Огляните все вокруг. Что увидите? Какое имущество? Я вот вижу продавать космос. Сейчас. Вот будете продавать, Ирина Игоревна, свое космос имущество. Космос у нас теперь никому не принадлежит, его нельзя продавать. Ирина Игоревна, будете закладывать ломбард, телефон у вас в руках. Сколько стоит? 1000 рублей максимум, он и этот, ну кнопочный. Вот, будете его продавать сегодня. Так он никому мы приедем, не нужен. А вы будете продавать, скорее всего. А, вы приедете, всего, я буду вопрос. Продавать. Конечно. Хорошо, конечно, хорошо. Так но вопрос приезжайте, решим, о чем мы болтаем? Давайте уже приезжайте, да вместе оглянемся, да посмотрим, что можно продавать. Ирина Игоревна, я помочь хочу вам в этом вопросе, если вы хотите. Чем вы можете мне помочь сейчас? Предлагаем какой вариант. Купите если кота. Нам полностью... Нет, мы нам полностью, например, оплатить свой долг, турбозайм. Отлично. Вы можете заново оформить денежное средство. Я да, вас не перебиваю. Да, не надо. Вы, слушайте, давайте ближе к помощи. Вы кота купите? Всего, за сколько вы его продаете? Всего 50 тысяч. Да нет, вы что? Ну как это что? Он и это тапки носит. Иногда в них писает, конечно, но иногда и носит. Ирина Игоревна, ну вы сейчас на данный момент... Так, погодите, Сергеев, вы позвонили, чтобы помочь, правильно? Давайте, помогайте. Ну, да. Я требую от вас исполнения ваших обязательств. Давайте мы на Авито вам выставим его. Да, выставляйте, поможем хорошо. Поможем продать. Давайте. Угу. А вы сами-то продаете его? Конечно. Вы согласны? Да, согласна. Понятно. Как муж отреагирует на продажу кота? Да, муж ест меньше кота уже. Он уже, бедный кот, из кровати его выталкивает. Такой крокодил вырос 10 килограмм. А здесь как отреагирует? Если да. Увидит, что ваша да, кота продает. Да вообще, пофигу, что они там отреагируют. Представляете, какой скандал будет? Какой? Мне, вы знаете, у меня же дома железная дисциплина, мне дети скандалы не устраивают. Скандалы в моем доме устраивают только я. Ирина Игоревна, послушайте меня внимательно. Слушаю внимательно. На данный момент у вас сумма большая. Вы вот чего добиваетесь, скажите мне? Суда, конечно же, божьего. А, суда? Суда. Чтобы каждой твари по паре. Я серьезно спрашиваю, Ирина Игоревна. Так и я серьезно вам отвечаю. У меня этот экзистенциальный кризис в голову давит. Вот я и говорю все, что думаю. Сергеев. Да. Слава богу, я за вас запереживала, думала, этот инсульт разбил. Вы знаете, что такое экзистенциальный кризис-то? Я, конечно, знаю, а вы даже слова этого выговорить не смогли. Это состояние тревоги, чувство глубокого психологического дискомфорта при вопросе о смысле существования. Загуглить успел? Молодец. Нет. Спорим, если я сейчас забью это в Google, прям теми же словами будет написано сейчас. Спорим? Просто я понятия знаю, если вы не ну, знаете. Ну, понятие это понятие, да. Но ты сказал именно теми словами 100%, которые я прочитал. Давай сейчас проверим с тобой, где у нас тут. Ну, может, не Google, проверять, давай. А у вас Яндекс. Интернет Погоди. Есть? Погоди, экзистенциальный кризис. Продавайте сейчас. Интернет. Да, состояние тревоги, сейчас. Чувство глубокого психологического дискомфорта при вопросе о смысле существования. Ах же ж засранец, Сергей. Ирина Игоревна. Ирина Игоревна, продавайте компьютер свой. Сын. Какой продавайте компьютер? Сейчас компьютер, который сейчас вводите. Ну, вводите куда? Или планшет, куда? Что у вас на есть? Куда? На стене написала, мне ответ пришел. Понятно. На какой стене-то вы написали? На голой стене. Даже обои уже сожрали. Нету ничего. Сергеев. Ну, можете дальше продолжать шутить, но это я вам не поможет. Ну, конечно, я буду продолжать шутить, а что мне еще делать? Вот когда придут судебные приставы, они будут арестовывать ваше имущество, скорее всего, по решению суда. Там, мы будете, уже по третьему кругу проходим эту историю с судебными приставами. Уже что-то это. Так же будете говорить. Ну, конечно, так же буду говорить. Судебные приставы милейшие люди. Это только вы их выставляете какими-то чудиками непонятными. Я не думаю, я знаю, конечно же. Уже... То есть платить вы не собираетесь, у да, меня уже долг? Было 5 решений суда, и уже с 5 приставами я договорилась. Представляете? Договорились о чем? А я плачу кредитору по 100 рублей в месяц. А, по 100 рублей в месяц тоже так же будете платить. И там, вам да? буду по 100 рублей в месяц платить. Понятно, но это нас не устраивает, Ирина Игоревна. Ну, другого тогда выхода в таком у вас случае нет. Ожидайте выезда через 2 часа по данному адресу. Хорошо. Всего доброго вам. А если никто не приедет, то Сергеев балабол. Нет, вы ошибаетесь. Всего доброго, до свидания. Проверим через 2 часа. Пока-пока. Run.